Глава 11. Линия П. Дверь распахнулась, и передо мной возникла худощавая высокая фигура подполковника с проницательным взглядом и аккуратно подстриженными седыми усами. Его форма была безупречно отглажена, а на левой стороне груди красовалась наградная планка в три ряда. «Входи», — коротко произнес он, отступая вглубь кабинета. «Нет, меня не ждали, а просто собирались уходить». Кабинет оказался небольшим, но предельно функциональным. Стол, заваленный бумагами, пара стульев, сейф в углу и белая печатная машинка «Артех» с черными клавишами. Забавно видеть клавиатуру без латиницы. На стене висела карта СССР с отметками, которые я не стал разглядывать слишком внимательно. «Садись», — подполковник кивнул на стул, сам опустился в кресло за столом. «Письмо писать будешь?» «Да», — ответил я, стараясь не смотреть на его ордена. «Девушки». «А кому еще? Маме в первый день обычно не пишут». Он достал из ящика несколько листов бумаги, чернильницу, перьевую и шариковую ручки. «Пиши, но помни, все, что ты напишешь, будет прочитано». Я кивнул. «Точно, маме же еще можно написать. Обязательно займусь этим завтра, после следующего конверта». «И не вздумай шифровать», — добавил он, пристально глядя на меня. «Пиши проще». «Да я и не собирался», — честно ответил я, разворачивая лист. Подполковник хмыкнул, откинулся в кресле и взял в руки газету «Правда», давая мне понять, что формально не следит. Но я почему-то знал, он слушает каждый звук, каждое движение. А может, я просто становлюсь подозрительным? Я обмакнул перо в чернила и задумался. Как написать Ане так, чтобы ничего не упустить и ничего лишнего не выдать? «Здравствуй, Аня». Нет, слишком сухо. «Дорогая Анна». Лучше, но не то. Я начал выводить буквы, стараясь, чтобы почерк был ровным, а не таким, как обычно. «Привет, Анют. Пишу тебе из нового места. Здесь все не так, как в Вороне, но привыкаю. Работа интересная, хоть и сложная. Часто вспоминаю наши прогулки по крышам и наши беседы под ночным небом. Надеюсь, у тебя все хорошо. Учеба начнется лишь с сентября. Представляю, что ты сейчас живешь одна в своей комнате, потому что Женя переехала к Гене». Я сделал паузу. Надо было добавить что-то личное и теплое. «Здесь тоже все зеленое вокруг, и если закрыть глаза, думается, что я и не уезжал вовсе, и что ты рядом. Расскажи мне, как ты там? Какие книги читаешь, что нового в целом?» Подполковник перевернул страницу газеты. Я продолжил. «Напиши мне, как твои дела. Если сможешь, пришли фото, ту совместную, что мы сделали в парке. Так иногда хочется смотреть на твою улыбку. Жду ответа, твой Саша». Я отложил ручку, аккуратно сложил письмо и протянул его подполковнику. Тот, не отрываясь от газеты, взял лист, пробежал глазами и кивнул. «Ладно, заполняй конверт. Вот обратный адрес». Он протянул мне листок с напечатанным адресом и индексом. «Понял», — ответил я. Достав конверт, я сунул письмо внутрь и написал на лицевой стороне все, что нужно, чтобы письмо нашло адресата, включая индекс Ворона 396070. Его мне было легко запомнить. 396 и через 0 — 70-й регион, в котором я провел прошлую свою жизнь. Потом запечатал конверт и пододвинул его по столу к подполковнику. Подполковник, наконец, отложил газету и посмотрел на меня оценивающе. «Ты, Медведев, странный. Обычно у таких, как ты, письма либо на три слова, либо на 10 страниц с пошлятиной. А ты как будто не для проверки пишешь, а правда для нее». Я пожал плечами. «Может, потому что в самом деле для нее». Он хмыкнул, но в его глазах промелькнуло что-то вроде уважения. «Ладно. Я для твоего письма марку специальную приготовил». И он достал широкую марку, протянув ее мне. Марка была посвящена какому-то музыкальному деятелю. Об этом говорил текст на самой картинке в нижней левой части крупными буквами. «Столетие со дня рождения советского композитора А.В. Александрова». Правее был портрет, вероятно, изображавший самого композитора в коричнево-зеленоватых тонах. А сверху на марке располагались ноты в два ряда и надпись, что сие изделие стоит 4 копейки и является ничем иным, как маркой почты СССР 1983 года. А.В. могла значить много чего. Алексей Валерьевич, Анатолий Владимирович, Аркадий Валентинович. К моему стыду, я его не знал или не помнил. «Клей, из тебя 4 копейки», — произнес подполковник. «Принято», — произнес я, облизывая марку и помещая ее на конверт в отведенное место. «Ну вот и чудесно. Завтра отправлю». «Спасибо», — поблагодарил я. «А вот ты знаешь, Моцарт, кто такой Александр Васильевич Александров?» — глубокомысленно задал мне вопрос подполковник, и я осознал, что не попал даже с трех раз. «Ну, в двух словах», — соврал я, боясь опростоволоситься. «Это основатель ансамбля песни и пляски Советской армии, автор музыки гимна СССР, «Священная война» — тоже его музыка», — начал перечислять подполковник. «Много хорошего сделал», — поддержал я беседу. «Потому что профессионал своего дела». «Так, кстати, и про тебя говорят», — произнес он, и его пронзительный взгляд, словно рентген, уставился на меня. «Я просто бороться люблю и борьбу понимаю, как последовательность отдельных техник от начала схватки до ее окончания». «Как это?» — удивился он или сделал вид, что удивился. «А можно еще один лист, чтобы показать?» — попросил я, снова беря в руки ручку. «Ну, держи», — ответил офицер связи. И я начал рисовать на этом листе график, почти как в школе. Оси X и Y. Горизонтальную шкалу я отметил буквой «Т» — время, а вертикальную обозначил буквами «У» и «Д» через слэш, зашифровав в них слова «урон» и «доминирование». «Вот смотрите», — начал я рассказывать. «В момент времени, обозначенный цифрой 0 на пересечении координат «Т» и «У» слэш «Д», начинается бой и заканчивается в точке, которую мы обозначим линией «П», то есть победа. Я прочертил еще одну линию, параллельную «Т», но примерно в 10 делениях выше по шкале U/D. Мы, как борец, движемся от точки начала схватки, пересечения координат «Т» и U/D, к точке окончания схватки, которая может наступить либо на линии «П» победы, либо, если это спортивный поединок, через 5-6 минут времени, в зависимости от правил. Я поднял глаза на округлившиеся глаза подполковника и продолжил. «Мы, как бойцы, стремимся развивать бой или схватку так, чтобы наносить противнику или сопернику пошагово все больше и больше урона. Каждое действие в бою, которое приводит меня к победе, я оцениваю по этой шкале приближения к линии П. Каждая моя позиция, каждый мой удар или захват продвигает меня по оси доминирования наверх. Есть, конечно, болевые, которые сразу же переносят нас на линию П, но на них еще нужно выйти, и им тоже будут предшествовать точки контроля. Я еще раз посмотрел на подполковника и понял, что он не понимает. Решил пояснить ротацию техники конкретнее, с примерами. Например, рычагом локтя я могу выиграть схватку, но выйти на рычаг могу только после взятой позиции, а позицию взять могу только после броска, а бросок не смогу сделать, если не выведу человека из равновесия. Вывод из равновесия возможен только после взятия захвата. Многие думают, что болевой — самое важное в схватке, ведь он эмоционально ярче. На самом же деле все начинается с хорошего захвата, за который на пятачке ковра происходит самая настоящая война. Почему же захват у меня в самом низу иерархии значимости действий? Задал я вопрос и сам же начал на него отвечать. Потому что он всего лишь первая ступенька, которая шаг за шагом приводит нас к победе. И все эти ходы можно комбинировать, чтобы сбить с толку ум соперника ради одной единственной цели — добраться до линии П. Ты хочешь сказать, что болевые броски и захваты похожи на фигуры в шахматах? Типа ферзь важен, но начинает всегда пешки? — спросил меня офицер связи. Очень похоже. Множество комбинаций, дебюты, контрдебюты, гамбиты, защиты, комбинаторика. Есть даже патовые ситуации. «Если борьба — это шахматы, то где на доске фигуры противника?» — задал подполковник вопрос, и я продолжил рисовать. Я продолжил линию U/D от нуля вниз. График моего соперника — это антивектор линии U/D. Мало того, у него есть своя линия P, назовем ее N, произнес я, прочерчивая еще одну линию ниже нуля по оси T. «Почему N?» — улыбнулся подпол. «Неудача. Его победа — это моя неудача. Чем ближе я к своей победе, тем дальше он от своей и наоборот. Но в одном мы сходимся. Мы играем в одной линии времени, и оно для нас идет только вперед. И вот на этом графике мы можем построить кривую схватку. Хотите?» — спросил я, подозревая, что утомляю офицера своими графиками. «Я буду жалеть всю жизнь, если отвечу «нет», — широко улыбнулся он, думая сейчас, что я либо гений, либо конченый дебил. В любом случае, конец рабочего дня, и, как у нас в будущем говорят, я сделал его вечер. «Я начинаю схватку, беру захват за отворот», — произнес я и поставил точку на координату 1,1. «Мой соперник не может сорвать захват, и я вывожу его из равновесия. Новая точка на 2,2. Произвожу бросок, но мой соперник блокирует его, падая на меня. Ставлю точку на графике на позиции 3,-3. Я, понимая, что проигрываю позицию, переворачиваю его мостом. Это прием такой. И игра снова переходит на мою сторону линии U/D. Проход в боковую позицию, точка 4,4, и атакую его руки узлом локтя. Выигрываю. Ставлю точку в координатах 5,10. Он смотрел на мой график и не понимал, безумен я или нет. Видите просадку графика в отметке времени 3-3? Это вероятность его переломного момента в схватке. Так можно расписать любой бой при желании. Но главное — неумение расписывать, иначе мы получим бесполезный анализ боя постфактум, а научить борца понимать, что в схватке важнее, а что не нужно совсем, где опаснее позиции, а где нет. Я выдохнул, закончив чертеж. «Это все ты придумал?» — с удивлением спросил меня офицер. После одного удара о ковер в голове что-то изменилось, и я понял борьбу. Борьбу как силовые шахматы. И теперь могу обучать людей на простых примерах, тем самым нести пользу конторе. «А еще раз, для меня, можешь на простых примерах это объяснить?» «Могу. Схватка начинается с борьбы за захват. Продолжается выводом из равновесия и броском, переходит в партер, а там уже завершается болевым. Сложности есть на каждом этапе, но если уметь комбинировать атакующие техники, можно перегрузить ум противника, который не заметит значимого шага по линии У/Д и проиграет», — произнес я. «Но он же тоже с тобой борется?» «Да, борется, и у него все те же инструменты, но нет понимания графика, а по сути — последовательности в схватке», — ответил я. «То есть ты более теоретически подкован, чем он? А как же физические кондиции? Может ли более слабый победить более сильного?» «Что ответить на это? В этой своей реальности я уже много раз такое делал. И все, кто изучал мое личное дело, наверняка с этими приключениями знакомы. Физика очень важна. Чем лучше ты подготовлен, тем проще бороться и применять систему», — ответил я. «Ты это где-нибудь записываешь?» «Эти записи должны быть на последней странице моей ДСПшной тетради, и они там будут. Но поймут только те, кто прошел весь курс подготовки». Подпол задумался. Он пододвинул к себе график и еще раз внимательно посмотрел на него. «Что еще можно вписать в этот график?» — спросил он меня. «Все, что приближает схватку к победе», — ответил я. «А вот если еще проще, вот тебе вопрос. Как победить непобедимого соперника?» «Я слышал, у тебя такой есть», — спросил мой собеседник. «Есть два способа победить вообще любого соперника. Быть быстрее его или замедлить его до своей скорости». «Как это — замедлить?» «В борьбе — взять жесткий захват. В ударных дисциплинах — нанести ряд ударов по его ногам, сбить дыхание ударом в корпус. Даже бросок на спину может быть нокаутирующим действием, а на асфальте — так вообще смертельным». «Ты, Саш, это рассказывал кому-нибудь еще?» «Никому пока», — честно ответил я и понял, что мне поверили. Графики, придуманные кем-то из прогрессоров борьбы в далеком будущем, возымели на подполковника эффект, как если бы идеи Плотникова вдруг оказались жизнеспособными. «И не говори никому, на ком нет погон ГБ. Листок с графиком я заберу, с твоего позволения», — произнес он для фигуры речи. Позволения ему моего не требовалось. «Завтра после тренировки покажи концепцию Глебу Михайловичу». «Есть показать», — кивнул я. «Я скажу тебе, Моцарт, что в тебе не ошиблись. Правильно сделали, что не стали лечить твою амнезию. Я буду ходатайствовать, чтобы этот график нашел свое применение. Это, конечно, не автомат Калашникова, но то, что это пушка, я сомневаться перестал. Но я тебя, Саш, задержал сильно. Ты же с ночной смены и ночь не спал. Рад был знакомству». С этими словами подполковник встал и протянул мне руку. «Тоже очень рад», — кивнул я, вставая и принимая рукопожатие. Я вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Тишина коридора после напряженного разговора с подполковником оглушила. Моцарт. Эхо его слов звенело в ушах куда громче, чем должно было. Он забрал график. Мысль о том, что эта схематическая кривая теперь будет жить своей жизнью в недрах конторы, вызывала странные чувства. Смесь гордости и леденящего душу предчувствия. Правильно сделали, что не стали лечить твою амнезию. Да уж, иногда обрывки прошлого, как осколки стекла, резали память, но это понимание борьбы было единственным целым, что у меня осталось. И теперь оно оживет. Я шел по вылизанному до блеска коридору общежития. Ноги казались ватными, веки налились свинцом. Прошлая бессонная ночь, потом поездка, потом тренировка, потом снова поездка и разговоры с Валерой утомили, но почему-то не так, как вымотал этот визит к офицеру связи. Может, дело в том, что я не мог писать то, что хотел написать? Может, теоретическая схватка на листе бумаги окончательно меня выпила, да еще и после еды? Каждая клеточка тела вопила о сне. Но в голове, вопреки усталости, вертелась карусель. Как победить сына посла Сережу Сидорова? Графики, линия П, антивектор. Может и правда замедлить того, кто сильнее? Взять жесткий захват? Но если он прозорливее, он сорвет, а может и сам запустить меня об ковер. Значит, не дать ему взяться как следует. Обманный маневр. Мысли сплетались в запутанный клубок, как нити на старом клубке. «Так, Саша, — подумал я, — ты же хотел победить его физическим превосходством. Для этого и к классикам пошел, а сам тренируешься один раз в день. Надо будет завтра поднять вопрос с Глебом». Дверь в мою комнату тихо скрипнула, когда я повернул ключ в замочной скважине. Тут все было так, как я и оставил. Даже сумка на полу и куртка на стуле, и открытое окно. И, конечно, гитара. Говорят, для обретения полезной привычки нужно уделять любому делу минимум месяц. И я, сев на кровать, взял гитару и, надев чехол на струны, начал вспоминать аккорды. Ля минор, ре минор, ми минор, фа мажор, ля мажор, до мажор ставились по очереди левой рукой, а правая проводила ногтем указательного пальца по струнам. Фа мажор звучал как-то фальшиво, пальцы еще не привыкли к барре. Но курочка по зернышку, и я продолжил играть, а точнее учиться. Конечно, все это почти так же бессмысленно, как ставить удар, ничего не зная о единоборствах у себя дома или учить борьбу по книжкам. А ведь в Вороне меня звали в группу. Кем, правда? Обучающимся новичком. Там же можно было бы и натренироваться на гитаре. А, кстати, есть ли в Балаково музыкальная школа? И только я об этом подумал, как в дверь постучали.